Больничный телевизор. Сегодня Люду выпишут из больницы. Рано утром вспомнила Галя и соскочила с кровати. Люда и Галя – самые младшие девочки в семье Лариных. Люде уже исполнилось 8 лет, а Гале – 7. Целых 3 недели пролежала Люда в больнице, и Галя, конечно, сильно соскучилась по ней. Папа привез Люду домой после обеда. Она долго рассказывала обо всем, что видела и слышала. Врачи, медсестры, белые халаты, уколы, таблетки – все это было чем-то необычным и интересным. Но самое интересное Люда расскажет только Гале, больше никому. Когда старшие занялись своими делами и девочки остались одни, Люда негромко сказала: «Я почти каждый день смотрела там телевизор. Знаешь, как интересно». «Телевизор смотрела?» – удивилась Галя. «Папа же не разрешает. Там много плохого показывают». «А вот и нет», – возразила Люда. «Ничего плохого я там не видела. Там показывали мультики. Я так смеялась. Представляешь, цветы могут плакать, кошки и собаки разговаривать. Вот если бы ты тоже посмотрела». «Тебе хорошо, ты в больнице посмотрела», – завистью прошептала Галя. «А я где посмотрю?» Люда сочувствующе глянула на сестренку и вдруг радостно захлопала в ладоши. «Я придумала! Тебе тоже надо попасть в больницу. Скажи маме, что у тебя болит живот. Она вызовет врача, и он заберет тебя в больницу». «А если он узнает, что у меня ничего не болит?» — недоверчиво посмотрела Галя на сестру. «Когда он станет щупать твой живот и спрашивать, где болит, ты скажи: здесь болит, а здесь не болит. Поморщись немножко, ойкни, и тебя положат в больницу. А там вдоволь насмотришься». «Я бы ни за что не додумалась до такого», — оживилась Галя. «Только мне страшно». «Не бойся», — успокоила ее Люда. «Это очень интересно». Поздно вечером Галя срочно заболела, а утром мама пошла с ней в поликлинику. «Может, какая-то инфекция попала в кишечник», — пожала плечами врач. «Чтобы установить диагноз, придется положить девочку в больницу на обследование». Маме не хотелось этого, но оставлять Галю дома она побоялась. Вдруг у нее что-то опасное. Так Галя попала в больницу. Как и Люда, она увидела там много нового. Каждое утро ей нужно было мерить температуру, потом идти в столовую на завтрак, после чего начиналось обследование. Медсестра водила Галю по разным кабинетам, где врачи старались понять, чем заболела девочка. Но самым занимательным оказался телевизор. Галя часами сидела в холле у экрана. Она видела другие города, видела горы и моря, видела, как живут негры и эскимосы. Все это было так интересно. Смотрела Галя и мультики, слышала, как разговаривают птицы и животные. Это было смешно и забавно. Но одним вечером показывали мультфильм, от которого Гале не было смешно. В нем высмеивали Бога. Это было так ужасно. Бога представили зрителям таким беспомощным и наивным, что Гале стало не по себе. Она быстро закрыла глаза, чтобы ничего не видеть, но, услышав дружный хохот детей, не выдержала, встала и ушла в палату. Не включая свет, Галя легла в постель. «Вот он какой, этот телевизор!» — с горечью думала она. «Так было интересно, и вдруг... Разве можно так смеяться над Богом?» Галя вдруг вспомнила, что в больнице ни разу не помолилась. «Почему же? Неужели в этом действительно виноват телевизор?» Незаметно Галя уснула. Среди ночи она проснулась и, открыв глаза, замерла. Палата вдруг озарилась ярким светом. За окном послышались отдаленные раскаты грома, и в одно мгновение стало темно. Галя съежилась. «Может, это пришествие Господа?» — в страхе подумала она. Небо снова и снова вспыхивало и громыхало. «Наверное, Иисус уже забрал верующих, а я осталась», — запереживала Галя, накрываясь одеялом. Совесть неумолимо судила за обман. Галя слышала ее справедливые укоры и никуда не могла деться от страха. «Если завтра мама не придет, значит, точно было восхищение», — подумала она, прислушиваясь к гулу за окном. Сон убежал от нее, и она долго лежала, вспоминая дом, наставления папы и мамы. Успокоиться Галя не могла. Ее мучил обман, терзало чувство вины за все, что она сделала. На следующий день... После завтрака Галя побежала к окну посмотреть, не идет ли мама. Целый день она почти не отходила от окна, но к ней никто не пришел. Галя больше не смотрела телевизор, он стал ей противен. Ночь была тревожной, Галя часто просыпалась и все думала про маму, придет ли она. А утром, когда еще все дети спали, Галя уже стояла у окна. Выглядывала маму. Беспокойство ее настолько возросло, что она не хотела ни есть, ни играть. Она с самого утра всматривалась в каждого, кто проходил мимо окон или же появлялся в коридоре. Но ни мама, ни сестрички не приходили. «Точно, Иисус забрал их себе», — терзалась Галя, не находя себе места. Жизнь в больнице стала невыносимой. «Я сама во всем виновата», — плакала Галя, спрятав голову под подушку. «Я обманула всех, чтобы посмотреть этот противный телевизор». Ей хотелось каяться, хотелось просить прощения. Но у кого? Услышит ли ее Иисус, если верующих уже нет на земле? Гале казалось, что ее горю не будет конца. Но вдруг кто-то приподнял подушку, и она услышала ласковый голос мамы. «Доченька, что случилось?» В одно мгновение Галя повисла у мамы на шее. «Мамочка, забери меня домой!» Задыхалась она от слез. «Я не хочу быть здесь, я не болею, я обманула вас!» Рыдала она. Мама в недоумении присела на кровать и, посадив Галю на колени, попросила успокоиться и рассказать, почему она так сильно плачет. Потом мама пошла к врачу и долго что-то объясняла ему. Наконец он согласился отпустить Галю домой. Успокоилась Галя только после того, как дома чистосердечно признала перед всеми свою вину. Папа сказал, что дьявол всегда старается испачкать грехом каждое сердечко и потому по-всякому обольщает детей, лишь бы они послушались его. Но то, что он предлагает, только кажется интересным и привлекательным. На самом деле это яд для души. Чтобы не попасть в сети сатаны и не погибнуть, нужно прибегать к Иисусу Христу за помощью и защитой. Вместе с папой и мамой дети молились в тот вечер, чтобы Господь простил Галю и Люду за хитрость и обман, и помог им всем никогда не прельщаться телевизором.